Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя. Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя. Отбросим слова в сторону, начнем создавать собственную историю. Первая глава, ты и я одни, нам еще не снятся общие сны. Да, во второй главе я знаю твое имя, а ты начинаешь улыбаться очень мило. Мне нужно больше знать о тебе, смена полярности в моей душе. Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя. Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя. И вот третий момент. Чувствуем тепло, рук блестят глаза. Синхронен сердец, стук больше никому никогда. Не доверю тебя, я настолько жадная, ты полностью моя. Готов был сложить мне долгий ящик, ведь они пустые и ничего не значат. Это лишь терни на пути к тебе, передо мной теперь звезда в лучшем моем сне, да. Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя. Я хочу видеть тебя еще чаще. Я хочу слышать твой голос сладкий. Я хочу знать, как твои дела. Я хочу видеть только тебя.